Глава 13. Хлоя. Сегодня я решила навестить своего так называемого мужа-кузнеца, чтобы не подвергать неоправданному риску ни себя как преступницу, ни его как сообщника, который рискует ничуть не меньше меня потерять свою голову, вводя правосудие в заблуждение. Погода сегодня прекрасная, дует легкий освежающий ветерок. Я не торопясь направляюсь в сторону кузни, наслаждаясь свежим воздухом, тишиной и спокойствием, и обдумывая все последние события, происходившие со мной. Еще на подходе к кузнице я поняла, по непрекращающимся звукам частых ударов молотком по металлу, что работа там кипит, не останавливаясь ни на минуту. Не хочется никого отвлекать и отрывать от работы. Потому, подойдя поближе, стою в тени большого дерева, рядом, и с интересом наблюдаю. Сразу за кузницей небольшая открытая площадка, на которой кузнец и два его подмастерья подковывает лошадь. Рядом молодой парнишка, вероятно, с конюшни, удерживает ее за вожжи, всячески стараясь успокоить, поглаживая по спинке, по гриве и разговаривая с ней. Вполне захватывающее зрелище. С детства люблю лошадей и все, что с ними связано. Несколько лет назад я все лето ездила на конюшню, которая находилась недалеко от города и занималась верховой ездой. Потом осень, начались занятия, стало не до этого. Но любовь к лошадям сохранила на всю жизнь. Видно, что Басым и его ученики хорошо владеют своим ремеслом и вполне сработались. Работа идет налаженно, а главное – быстро. И уже очень скоро парнишка с конюшни, довольный, пожимает руку кузнецу. «Добрый день!» – машу я рукой и подхожу к ним. Увидев меня, Басым вытирает рукавом своей рубахи вспотевшее лицо, и, наконец, его мрачное лицо озаряет смущенное – почти детская улыбка. «Решила мужа навестить? Правильно. А то уже все спрашивают, почему я прячу от всех свою молодую жену». Пробасил он, заговорщицки подмигнув мне и искоса поглядывая на ребят, которые, забросив свои дела, смотрят на нас во все глаза. «Стало интересно на кузницу посмотреть. Никогда не бывало раньше». Разговаривая, не торопясь, мы подходим к лошади. «А что на нее смотреть? Кузница как кузница», – пожимает он плечами. «А чья это лошадь, такая красавица?» Я с удовольствием поглаживаю ее морду, приговаривая. «Такая грациозная, горделивая, красивая». Нетерпеливо бьющая копытом, она успокаивается, как будто понимает меня и, вытянув ко мне свою морду, позволяет погладить себя. «Королевская конюшня недалеко отсюда, привели подковать», говорит мужчина, указывая рукой куда-то в сторону. «А можно я на ней верхом покатаюсь немного? Так хочется». Я с самым несчастным лицом смотрю на Басыма, который молча смотрит на меня. «Ну, пожалуйста, совсем недолго, если можно». Он оборачивается к парню из конюшни, а потом опять, взглянув на меня, предостерегает. «Хорошо, только недолго. И будь осторожна. Лошадь молодая и строптивая. Может и скинуть». Я радостно киваю головой. «Буду. Спасибо. Я недолго». Он еще что-то говорил, но я уже ничего не слышала. Повозившись немного с платьем и подобрав подол, я резво вскочила в седло и, ощутив под собой лошадь, погнала ее. Правда, не очень быстро, но вполне достаточно, чтобы забыть обо всем на свете и почувствовать свежее дыхание ветра на своем лице. Мне вдруг так захотелось пришпорить лошадь и скакать, скакать в бескрайнюю даль, почувствовать воздух свободы, заполнить им легкие, задышать полной грудью и хоть ненадолго забыться и отойти от этой нереальной реальности, в которую я попала по странному стечению обстоятельств, в которой все ново для меня и не совсем понятно, где моя жизнь подвергается риску и опасности предостерегают меня на каждом шагу. Я и сама не заметила, как лошадь привела меня к городским воротам. Но не замедляясь, я скачу дальше. Мимо суровых стражников, охраняющих вход на территорию этого могущественного древнего мегаполиса. Мимо вновь прибывающих в город обозов, караванов и людей. Под аркой огромных металлических ворот со сложнейшей системой защиты своего времени, оставляя за спиной мощные городские стены. Вперед. На волю. Но самая большая опасность, которая подстерегает меня – это тот, кто с первых минут завоевал мое сердце и лишил сна. Это темные бездонные глаза, разбудившие во мне страсть. Сильные руки, способные одним прикосновением довести до вершины блаженства. Но мне надо забыть о нем навсегда. Он очень опасен. Уверен, что я подлая шпионка, подосланная, чтобы убить его. И потому играет со мной, как кошка с мышкой, выжидая момент, чтобы поймать и отдать в руки палача. По жестокой иронии судьбы, мои первые в жизни настоящие сильные чувства сыграли со мной злую шутку. Бабушка бы сказала: «Какая любовь с нашим-то везением!» Ветер касается моего разгоряченного лица, шеи и рук, развивает мой длинный просторный плащ, раздувает волосы. Не думать ни о чем, хоть ненадолго. Забыться. Отключиться от реальности. Все дурное, даже мысли уносятся ветром прочь. Мне хорошо. С наслаждением закрываю глаза и, задрав голову вверх, подставляю лицо под палящие лучи восточного солнца. А сильная, крепкая лошадь подо мной, не сбавляя скорости, несет меня вдаль. Вдруг лошадь громко заржала и замедлила бег. Одновременно с этим я услышала какой-то свист и крики неподалеку. Открыв глаза, я еще ничего не успела понять, как лошадь взбрыкнула и поднялась на дыбы. Не удержавшись, я слетела с лошади и упала на песок. И тут же соскользнула с вершины бархана вниз, перевернувшись несколько раз к самому его подножию, попутно расцарапав кожу на разных участках тела. В то же время лошадь свалилась на бок, не переставая громко ржать и нервно брыкаться. Я все отчетливее слышу свист и мужские голоса. Они приближаются. До меня стало доходить, что, возможно, я оказалась жертвой преступников, которые орудуют за стенами города, нападая на одиночных путников и всадников. И, скорее всего, моя лошадь ранена. Знаю из истории, что участь несчастных жертв была незавидной. Их вначале насиловали, а потом продавали в рабство. Меня охватила дикая паника. Никто не знает, что я здесь. В радиусе нескольких километров мертвая пустыня и никого, кто мог бы услышать мой крик и, возможно, прийти на помощь. Городская стена осталась далеко позади, а это значит, что и стража не кинется отбивать меня от преступников. Надо подняться на поверхность и бежать. Бежать в сторону города. А вдруг удастся уйти и не попасться в руки? Голоса уже совсем близко, но я не могу подняться, даже пошевелиться. Все тело болит, а расцарапанная кожа горит под палящим солнцем и местами кровоточит и саднит. Ужас и страх сковывают движение. В горле пересохло, голос пропал, а холодный липкий пот покрыл все тело. Лежа на песке, я отчаянно молюсь, чтобы преступники не заметили меня и прошли мимо. Но спустя несколько минут на вершине бархана появляется темная фигура всадника и в упор смотрит на меня. Я с ужасом осознаю всю безысходность своего положения. Слабая надежда, что еще теплилась в глубине души, покидает меня, и я обреченно закрываю глаза.